Глава 21. Нужные факты и кое-что еще. Нью-Йорк, США. Место происшествия. Утро не задалось с самого начала. Половину ночи шериф разгребала старые документы, пытаясь привести их в порядок, а после и вовсе ее группу вызвали на место происшествия, где произошел пожар в одной из самых популярных галерей в городе. Она бывала тут пару раз со своими знакомыми, и им понравилась эта выставка. Каждый нашел что-то экстравагантное и необычное для себя. Миссис Уилсон была одним из самых молодых специалистов, которые опережали многих других коллег по раскрытию преступлений. Она была довольно скромной женщиной и ничем не отличалась по финансовому состоянию от среднестатистических жителей. Не имела гору денег, но жила в достатке в уютной квартире в Нижнем Истсайде, где дома ее ждал муж, любимая дочка и собака. На этот вызов женщина взяла с собой молодых специалистов, в том числе прихватив помощника, приставленного к ней для набора знаний, используемых на практике. Несмотря на то, что этот парень часто испытывал ее терпение, шериф старалась не выплескивать эмоции на него и заметила, что Кевин довольно быстро схватывает информацию. Когда они прибыли на место пожара, криминалисты уже вовсю работали, усердно выискивая все необходимое для проведения следствия. «Твою мать, здесь же все сгорело!» — выпалил помощник. «Я смотрю, ты прям капитан Очевидность», — буркнула Уилсон. «Ну, кто-то должен был это сказать. Как думаете, здесь вообще возможно что-то найти?» Шериф не торопилась отвечать. В первую очередь они прошли под специальной лентой, ограждающей место от толпы зевак. Следом стала рассматривать все, что попадало в поле ее зрения. Надела респиратор и включила фонарик, после чего стала рассматривать то, что осталось от галереи. Стены были покрыты копотью, от сгоревших картин остались небольшие клочки бумаги. Поднявшись на второй этаж по железной лестнице, которую не затронул огонь, женщина вошла в кабинет владелицы. Первым делом ее вниманием завладела другая дверь, ведущая в смежную комнату. Сюда огонь пробрался частично. Некоторые вещи все-таки смогли уцелеть, но большая часть все же превратилась в пепел. «Уже что-нибудь нашли?» Вдруг раздалось позади шерифа. «Ты что здесь делаешь?» «Помогаю найти улики с места преступления», — в недоумении ответил помощник. «Кевин, ты совсем идиот или только им притворяешься? Какого черта ты сюда полез? Я давала тебе на это разрешение?» Он потупил взгляд. «Нет». «Тогда свали отсюда и жди меня на улице». От ее свирепого взгляда молодому человеку стало не по себе, он развернулся и, дойдя до порога, услышал голос шерифа. «Только попробуй ослушаться и найти приключение на свою задницу. Я не собираюсь получать выговор из-за твоего любопытства. Так что будь добр, прекрати пытаться быть лучше всех. Этим ты не добьешься ничего. Ты хороший парень, Кевин, но слишком переоцениваешь себя». Спустя 10 минут Уилсон вышла из помещения и вдохнула морозный воздух. Эта зима выдалась более суровой, чем предыдущая. Своего помощника она заметила рядом со входом. Дым все еще поднимался высоко в небо, а пепел заменил утренний снег. Криминалисты в белых костюмах напоминали полярных медведей в поисках пищи на мерзлой земле, которым каждый раз охота не приносила никаких результатов. Искать отпечатки или другие следы было смешно, даже нелепо в этой горе беспощадных обломков. Вопрос был в том, находились ли под обломками жертвы, а если и были, то сколько. «Нашел здесь что-то?» Решив, что здесь не место и не время для разборок, задала шериф довольно обычный вопрос своему помощнику. «Все камеры залиты были черной краской, а прежде их вырубили». «То есть у нас нет никаких зацепок?» Повертев головой, шериф обернулась и заметила несколько непримечательных на первый взгляд парней, руки которых были в карманах. Вот только уловив на себе взгляд, парни потупили глаза и пошли в сторону. Но прежде чем скрыться, один из них закурил сигарету, обернулся и вновь встретился глазами с Уилсон. Его кудрявые волосы и печать на руке запомнились женщине. Ведь никогда не стоит недооценивать людей. Даже самые адекватные могут оказаться не теми, за кого мы их принимаем. «Хм». Привлекая к себе внимание, Кевин проследил за взглядом начальницы и постарался принять непроницаемый вид. «Вообще-то...» Поговорив с некоторыми жителями по соседству, я узнал одну деталь. Возможно, она как-то и сможет нам помочь. А может и нет, но... Прекрати тянуть. Давай по существу, Кевин. Напротив галереи есть дом. Вон тот. отклонился немного назад, чтобы увеличить обзор шерифу, и показал рукой в нужном направлении. Его владельцем является один мужчина, но в Нью-Йорке появляется крайне редко. «Есть какие-то данные по нему?» «Да, досье только что отправил вам на почту». Шериф метнула взгляд в сторону дома, прикусила губу изнутри и отошла на небольшое расстояние, зайдя за ограничительную линию ленты. «То есть ты хочешь сказать, что если нам повезет, то камера, которая находится напротив, сможет показать нам истинное лицо поджигателя? Или хотя бы из-за чего произошло возгорание?» «Именно так, шериф Уилсон». Она обернулась и наткнулась на пристальный взгляд напарника. «Ты молодец, Кевин. Когда ты успел все это выяснить?» «За 15 минут, пока вы осматривали внутри. Мне показалось, что я могу быть полезен и решил помочь вам, шериф Уилсон». «Ты молодец. И забудь, что я тебе сказала там, внутри. Просто старайся не попадаться под руку и не рассказывай никому о деле. Нам не нужны слухи, их и так полно». Выдержав паузу, она добавила. «Поехали в отдел. Дождемся отчета криминалистов и попробуем связаться с тем загадочным владельцем». Отгородившись от журналистов и сев в машину, шериф по привычке потянулась в сторону пакета рядом с коробкой передач. «Подожди, ты что, съел все мои пончики? Так вы же сказали, что на диете и ни при каких обстоятельствах не позволять вам их есть», — с недоумением в глазах произнес парень. «Кевин, научись понимать женский язык, иначе твоя девушка когда-нибудь тебя выкинет из машины за такие поступки». «У меня нет девушки, шериф», — со смущением тихо проговорил он. «Знаешь, я не удивлена. Вообще-то мы расстались пару дней назад, и... Что же ты натворил?» «А почему сразу я?» Шериф лишь выгнула бровь, и Кевин закатил глаза. «Я сказал, что ей необходимо скинуть пару килограммов и подарил абонемент в спортзал». «Теперь понятно, почему она тебя бросила. Ты бы ей еще подарил сковороду на день рождения или на Новый год». «А что в этом плохого?» «Храни Боже, ты совершенно ничего не понимаешь в женщинах, Кевин. Кажется, я знаю, что ты на Рождество получишь в качестве подарка от меня». «Премию?» «Пособие по общению с девушками. Как их понимать и прожить долго. Счастливо — это уж как получится, в твоем случае».